1.7. Виды совести. Чистая и нечистая совесть. Эфром в книге «Человек для себя» 1947 выделил два вида совести – авторитарную и гуманистическую, и провел различия между ними. Авторитарная совесть, наблюдающаяся на ранней стадии ее формирования, ориентирована на мнение авторитетного для человека окружения – родители, церковь, государство, общественное мнение – и связана с боязнью неодобрения, наказания. Предписания этой совести определяются не ценностными суждениями самого человека, а повелениями и запретами, которые заданы авторитетами. Заданные извне нормы становятся нормой совести не потому, что они хороши, а потому, что они даны авторитетам. По сути дела, авторитарная совесть – это то, что было описано Зе Фрейдом в качестве сверх-я. В отличие от авторитарной совести, гуманистическая или зрелая совесть – это собственный, независимый от внешних санкций и поощрений голос человека. Это, по мнению Фромма, уже не интернализированный голос авторитета, которому мы стараемся угодить и недовольство которого мы боимся. Это наш собственный голос, не зависящий от внешних санкций и одобрений. 1993, С-126. Гуманистическая совесть является голосом второго «я», лучшего начала в человеке, ответственностью человека перед самим собой. Данная совесть является реакцией всей личности на ее правильное функционирование или на нарушение такового. По словам Эфрома, гуманистическая совесть – это наша реакция на самих себя, голос нашего подлинного «я», требующего от нас жить плодотворно, развиваться полно и гармонически, то есть стать тем, чем мы потенциально являемся. Эфром считал, что в реальной жизни каждый человек обладает и авторитарной, и гуманистической совестью. Распознавание всех видов, определение силы каждой из них, их взаимоотношений, имеет большое значение для психоаналитической терапии. Часто бывает, что переживание вины воспринимается сознанием как проявление авторитарной совести, в то время как в динамике ее возникновение связано с гуманистической совестью, а авторитарная совесть является рационализацией гуманистической совести. На уровне сознания человек может считать себя виновным за то, что авторитеты недовольны им, в то время как бессознательно он чувствует себя виновным за то, что живет, не оправдывая собственных надежд, пишет Эфром. Одна из задач психоаналитической терапии как раз и состоит в том, чтобы дать возможность пациенту различить в себе действенность обоих типов совести, понять, что безнравственное поведение может восприниматься с авторитарной точки зрения как долг, прислушиваться к голосу гуманистической совести, составляющей суть морального опыта жизни. В бытовом сознании совесть бывает чистой, усыпленной, парализованной. При недостаточном осуществлении исполнительной функции совесть может быть пристрастной, лицемерной и сожженной. Пристрастная совесть любит указывать на недостатки других людей, чтобы в своих собственных глазах смягчить или сгладить вину за недопущенные ошибки или совершенные беззакония. Лицемерная совесть незаслуженно награждает человека миром души и сознанием своей праведности. Сожженная совесть оставляет человека в холодном спокойствии духа при совершении явных преступлений и при последующих воспоминаниях о них. Чистая и нечистая совесть. Рассматривая природу авторитарной совести, Эфром выделил чистую совесть и виноватую совесть. Чистая совесть – это сознание, что авторитет, внешний и интеоризированный, доволен тобой. Виноватая совесть – это сознание, что он тобой недоволен. Чистая совесть порождает чувство благополучности и безопасности. Виноватая совесть – страх и ненадежность. Парадокс, по мнению Эфрома, состоит в том, что чистая совесть – это порождение чувства покорности, зависимости, бессилия, греховности, а виноватая совесть – результат чувства силы, независимости, плодотворности, гордости. Также парадокс и в том, что виноватая совесть оказывается основой для чистой совести, в то время как последняя должна порождать чувство вины. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. А. С. Пушкин. Изложенные нами взгляды Эфрома вызвали дискуссию о том, возможно ли вообще чистая совесть. Были высказаны два противоположных мнения. Согласно первому из них, разделяемому в частности выдающимся этиком 20 века Альбертом Швейцером, чистая совесть как таковая невозможна. Если совесть, значит непременно больная. Чистая совесть, говорит А. Швейцер, изобретение дьявола. Тот, кто говорит, что его совесть чиста, пишет А. Швейцер, просто не имеет совести, потому что совесть как раз и есть инструмент, указывающий на уклонение от долга. Люди постоянно грешат, попустительствуют своим слабостям, и значит чистая совесть не более чем иллюзия или самообман. У многих людей совесть чиста не потому, что не запятна мыслями о причиненном зле, а потому что у таких людей короткая память. Что слова? Счастье нам прямое, жить с нашей совестью в покое. Г. Р. Державин. Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека. Быть полезным и иметь покойную совесть. Л.Н. Толстой. «У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится». Народная мудрость. «Совесть у него чистая, не бывшая в употреблении». С. Е. Лец. «Нечистая совесть – это только ущербленное мною стремление к счастью другого человека, скрывающееся в глубине моего собственного стремления к счастью». Л. Фейербах. Уверенность в чистоте собственной совести есть либо лицемерие, либо знак нравственной неразвитости. Слепоты в отношении собственных оплошностей и ошибок, неизбежных для каждого человека, либо свидетельство самоуспокоенности. Состояние чистой, успокоившейся совести выражает самодовольное сознание. Гегель. В конечном счете это бессовестность, понимаемая не как отсутствие совести, а как склонность не обращать внимания на ее суждения. Кант. И в наше время многие тоже придерживаются такого взгляда. Так, Ю. А. Шрейдер, 1997, пишет, что чистая совесть свидетельствует не о моральном совершенстве, а об отсутствии или слабом развитии стыдливости, то есть бесстыдстве. Если совесть у человека чиста, то это редко свидетельствует о моральном благополучии. Это значит попросту, что совесть молчит, не видит нарушений. Фактически это признак отсутствия работы совести, ее омертвение, бессовестность. Быть совестливым и иметь чистую совесть – понятия противоположные. Дело в том, что чем сильнее в человеке развита совесть, чем она чувствительнее, тем сильнее ее укоры. Известно, что люди с наиболее высокой моралью никогда не имели того, что свойственно обычным грешным людям – чистой совести. Есть хороший шуточный вопрос – какое чудо не в состоянии совершить ни один святой? Ответ таков – он не в состоянии ощутить свою святость. Именно святым присуще наиболее острое ощущение собственной греховности, ибо их совесть имеет очень низкий порог чувствительности, то есть их моральная внимательность к себе очень велика, а стыдливость высоко развита. Шрейдер Ю.А. 1997. Другое мнение состоит в том, что признавать свою совесть чистой возможно и нужно. Чистая совесть – это сознание того, что ты в общих чертах справляешься со своими моральными обязанностями, выполняешь то, что положено, и делаешь это честно и с желанием, что за тобой нет существенных нарушений долга и крупных отступлений от нравственных ориентиров. Ощущение чистой совести обеспечивает человеку уравновешенность, спокойствие, способность оптимистично и бодро смотреть в будущее. Поэтому нет реальных оснований изобретать себе муки и посыпать голову пеплом. «Поколе совесть в нас чиста, то правда нам мила и правда нам свята. Ее и слушают, и принимают. Но только стал кривить душей, то правду дали от ушей». И А. Крылов. Чистая совесть, с точки зрения ряда психологов и этологов, это нормальное состояние человека, выполняющего моральный долг. Это награда за нравственные усилия. Без чистой совести добродетель потеряла бы всякую ценность. Выражения «спокойная совесть» или «чистая совесть» в обычной речи означают осознание человеком выполнения своих обязательств или реализации всех своих возможностей в данной конкретной ситуации. Чистая совесть подтверждает сознанию, сориентированному на внешний авторитет, его соответствие предъявляемых извне требованиям, и поэтому вызывает чувство благополучия и безопасности, как будто гарантированное самим фактом угождения авторитету. «Я человек, чья совесть нечиста, и лишь в тебе надежда очищения. Я проклят, и твоя лишь доброта в меня вселяет веру во спасение». Григор Нарикации. Григор Нарикации, армянский поэт, 951-1003. Смотри, Нарикации Г, книга скорби, Ереван, 1977, С-163. Юнг говорит об истинной и ложной совести. Юнг, 1958. Парадоксальность, внутренняя противоречивость совести, издавна хорошо знакома исследователям этого вопроса. Помимо правильной, есть и ложная совесть, которая искажает, утрирует, превращает зло в добро и наоборот. Это, например, совершают иные угрызения совести, причем с такой же принудительностью, с такими же сопутствующими эмоциями, как и при истинной совести. Без этой парадоксальности вопрос о совести вообще не представлял бы проблемы, поскольку всегда можно было бы целиком полагаться на решение совести. Но по этому поводу имеется огромная и вполне оправданная неуверенность. Требуется необычайное мужество, или, что то же самое, непоколебимая вера, когда мы желаем следовать собственной совести. Мы послушны совести лишь до какого-то предела, заодно как раз извне нравственным кодексом. Тут начинаются ужасающие коллизии с долгом, разрешаемые по большей части согласно предписаниям кодекса. Лишь в редких случаях решения принимаются индивидуальным актом суждения. Там, где совесть не получает поддержки морального кодекса, она с легкостью впадает в пристрастие. Пока царствуют традиционные моральные предписания, отличить от них совесть практически невозможно. Поэтому мы так часто встречаемся с мнением, будто совесть есть не что иное, как сугестивное воздействие моральных предписаний, что ее не существовало бы вообще без моральных законов. Моральная реакция изначально присуща психике, в то время как моральный закон есть позднее, окаменевшее в суждениях следствие морального поведения. Он кажется идентичным моральной реакции, то есть совести. Но эта иллюзия исчезает в то мгновение, когда происходит коллизия долга, когда становится очевидным различие между нравственным кодексом и совестью. Решение тут зависит от силы. Перевесит ли традиционный традиционно-конвенциональная мораль или совесть? Должен ли я говорить правду, ввергая тем самых других в верную катастрофу? Или должен солгать, чтобы их спасти? В непосредственной близости к положительной или истинной совести стоит отрицательная, именуемая ложной совесть. Соответственно, она принимает имена дьявола, искусителя, соблазнителя, злого духа и так далее. С фактом этой близости сталкивается каждый, отдающий себе отчет о своей совести. Он должен признаться, что вера добра, в лучшем случае, лишь ненамного превосходит меру зла, если вообще превосходит. Обе формы совести, истинная и ложная, проистекают из одного источника, а потому близки по своей убедительности. Отсюда и пресловутая борьба мотивов и платоновская упряжка с белым и черным конями и Фауст. Две души живут в моей груди, а с ними никакой возничий не управится, как на то ясно указывает судьба Фауста, как пишет К. Юнг. Юнг, 1958. В социальной психологии изучаются феномены коллективных эмоций вины и стыда, переживаемых в ответ на проступки других индивидов. Братскомбе et al. 2012, Лейер et al. 2006. Пиев et al. 2012, Шмадер, Ликел, 2006 и др. Но у такого подхода имеются противники, которые упирают на то, что источником истинной совести может быть только один человек, и что все нравственные чувства предельно индивидуальны.